иногда инстинктивные монархисты, иногда убежденные демократы, наперекор своим инстинктам, но чаще всего люди без всяких определенных политических убеждений, эти кающиеся дворяне революции, несмотря на разнообразие своих политических установок, все же связаны между собою характерную чертою горячей любви к отошедшей монархической России. Не видеть этого своеобразного, эмоционального монархизма в сердцах тех врагов демократии, о которых сейчас идет речь, было бы большой слепотою. Но не отличать этого покаянного монархизма от реставрационного черносотенства было бы слепотою еще большую. Каждая свершающаяся на земле жизнь раскрывает свой последний смысл только в образе уготовленной ей судьбою смерти. Выражение каждого индивидуального лица, кому бы оно ни принадлежало, человеку ли, народу ли, эпохе ли, всегда тождественно выражению изживаемой им судьбы. Для покаянного настроения низвергнутая революция и монархия не отвлеченный государственный строй, а историческая форма и живое лицо России. Выражение этого лица, естественно, неотделимо сейчас от образа трагической смерти, которая была суждена русской монархии и всей монархической России. Сознание, что монархическая Россия была не только заживо сожжена на кострах обезумевшей революции, но и с проклятиями прахом развеяна на все четыре стороны, не может не просветлять в памяти тех людей, которые чувствуют себя ответственными за это преступление ее жестокого прижизненного образа. Бороться против монархизма этих людей перечислением всех преступлений, которые похоронила в своей душе павшая монархия и которые с такой силой воскресли в большевизме, совершенно бессмысленно. Они ответят, что страшные преступления монархии были искуплены еще более страшными страданиями. Что вспоминать о преступлениях и забывать об искуплении нравственно недопустимо? Что говорить о сходстве между их монархией и большевизмом, такое же грубое бесстыдство, как говорить о сходстве двух близнецов, из которых один висит на виселице, а другой пляшет под ней. И во всех своих ответах они будут, безусловно, правы. Также по-своему правы будут они с другой стороны, страстно отрицая очень распространенное среди демократии мнение, что во всех ужасах большевизма виновата не демократия, а одни только большевики. Такое разделение вины не может быть для них убедительно, потому что в основе их ненависти к демократии лежит не стремление уйти из-под ответственности, но наоборот, взять как можно больше ответственности на себя. На основе такого устремления они, естественно, будут доказывать, что отрицать кровную связь между большевизмом и демократизмом нельзя, что факт вчерашней ссоры не может в одно мгновение погасить факта предшествовавшей ей долголетней дружбы, что до революции и идеи и вожди всех социалистических партий жили какой-то единой жизнью и творили какое-то общее дело. Напомнят они о себе и ненавистной им сейчас демократии, что как-никак в дни Корниловского, еще неизвестно монархического ли восстания, правящая демократия предпочла опереться на большевиков против Корнилова, а не на Корнилова против большевиков. Укажут, наконец, и на то решающее, по их мнению, обстоятельство, что коммунизм и демократический социализм связаны друг с другом в своих положительных образах, то есть в своих идеалах. Коммунизм же и монархизм только в своих искажениях, то есть в своих преступлениях. Конечно, все эти размышления не совсем верны. Все же они достаточно верны, чтобы понять и внутренне принять вражду к демократии тех людей, которые свое приятие февральской революции и работу в ней не могут не считать своей неизбывной виною перед Россией и ее судьбою. Какой же ответ демократия должна дать этим своим самым серьезным врагам? На почве нравственно углубленного отношения к своему собственному делу, он, на мой взгляд, не может быть для нее затруднительным. Необходима только полная ясность в отношении следующего важного пункта. Где стоят сейчас кающиеся революционеры? Нигде, или вполне определенно, в рядах борющихся против демократии сил. Как говорят они сейчас с демократией, в бреду, как Иван Карамазов, с чертом своего раздумья и своей совести, или спокойно и уверенно, как прокурор с подсудимым. В первом случае они не враги демократии, а ее друзья, и им один ответ, во втором — совершенно иной. Сами они выступают обыкновенно как враги демократии. Примем же вызов и будем отвечать как врагам. Предположим, что враги демократии правы. Предположим, что унаследовавшая от монархии судьбу России русская революционная демократия действительно является главной причиной всех бед, разразившихся над Россией. Значит ли это, что она виновата? Для того, чтобы попытаться действительно разрешить этот вопрос, надо прежде всего разбить его надвое. Один вопрос — вопрос вины и искупления, и совершенно другой — вопрос причины и следствия. Считать человека преступником только на том основании, что он стал причиной какого бы то ни было зла, является величайшую логическую и нравственную бессмыслицей. Гёте определяет Мефистофеля как часть той силы, которая, постоянно желая зла, постоянно творит добро. Значит ли это, что фактически творящий добро черт становится добром? Очевидно, что нет, что он остается злом. Но если так, то почему бы менее ясным и правильным могло быть обратное утверждение, что человек, по всей своей совести стремящийся к добру, но достигающий зла, остается существом ни в чем не повинным. Не может быть никаких сомнений. Нравственно отвечать, каждый человек может только за то состояние своей души, из глубины которого он решается на свой поступок, но никак не за все те следствия, которых совершенный поступок становится непроизвольным началом. Всем этим я, конечно, не утверждаю, что для структуры нравственного сознания характерна черта полной неозабоченности возможными последствиями совершаемых поступков. Так утверждать было бы столь же парадоксально, сколь малоубедительно. Предполагать человек, конечно, обязан, но, как известно, человеческими предположениями располагает Бог, и знание, по каким руслам Божьего расположения растекутся в мире предполагаемые следствия наших поступков, нам не дано. Такое знание было бы уже даром пророчества. Всякий дар заключает в себе долг своей реализации. Кому много дано, с того много и спросится. Но из этого общеизвестного положения совершенно не следует, что дар как таковой может быть содержанием нравственной нормы. Дар — не долг, бездарность — не вина, хотя очень часто большое несчастье. Неопровержимо верно, что некоторые специфические свойства русской демократии послужили прямой причиной большевистского господства со всеми его страшными последствиями. Также неоспоримо верно, что некоторые весьма отрицательные свойства большевистской психологии окажутся в исторической перспективе прямыми причинами возрождения русской государственности. Но из всего этого совершенно не следует, если только верно наше предположение, что нравственная оценка поступка должна быть связана не с его следствием, а с его мотивом, что временное правительство может быть в нравственном порядке обвинено за господство Коминтерна, а Ленин, когда бы то ни было, оправдан возрождением российской государственности. Но если даже отказаться от занятой нами позиции и признать на время, что этическая ценность поступка действительно изменяется его следствиями, и этическая ценность человека объективными результатами его деяний, то все же из обвинений демократии на обычных основаниях, что она сорвала победу, отдала Россию на растерзание большевиков и так далее, выйти решительно ничего не может. Чтобы не осложнять проблемы, предположим, хотя это и явно неверно, что современное состояние России представляет собою абсолютное зло. Почему же, однако, в этом зле виновата одна демократия? Ведь если временное правительство в ответе за большевиков, то в ответе за временное правительство Комитет Государственной Думы, а за Комитет Государственной Думы Совет Министров и так далее до прародителя Адама. Но если демократия виновата так же, как и все, то почему же все имеют право винить демократию? Но, может быть, не все виноваты? А наоборот, никто не виноват. В самом деле, ведь большевики же не последнее слово истории. Зло, сотворенное ими, может через несколько времени притвориться в добро. Несмотря на все преступления, совершенные историческими людьми, история может еще кончиться всеобщим преображением в добре и тем самым полным нравственным оправданием не только демократии, но и большевиков, но и всех и всего, что звеньями вошло в ту причинно-следственную цепь, последним звеном которой оказалось полное торжество добра. Таким образом, ясно, что с точки зрения разбираемой теории ни одна конкретная историческая индивидуальность, как таковая, не может быть ни оправдана, ни обвинена, или, говоря иначе, вопрос вины и невиновности не только неразрешим, но даже и не находим в проблематике причинно-следственного подхода к действительности. Пускай демократии будет с очевидностью таблицы умножения доказано, что они причинили России величайшее зло. Обвинять ее на этом основании никто не имеет ни малейшего права. Извне стоящему разуму нравственная вина не может быть видна, и обвинять он может только на основании непонимания своей собственной природы. Чтобы обвинить, надо подойти к событиям и людям не извне, но изнутри, не через внешне постигающий разум, а через интуицию, то есть через акт хотя бы только частичного отождествления себя с предметом своего постижения. Обвинить потому никому никого невозможно, не разделив с обвиняемым его вины. Всякое обвинение, не связанное с самообвинением, есть вечная ложь фарисейства. Утверждая, что никто ни в чем не виноват, внешний разум не лжет, а только на своем языке утверждает вечную правду человеческого сердца, что каждый за все и за всех виноват. Нет, конечно же, человеческий разум не дьявол, за которого его все еще любит иногда выдавать русская религиозная и философская мысль. Он очень милый, ясноглазый, хотя и несколько рахитический ребенок, поставленный Богом охранять вход в святилище жизни и истины. Заниматься после Канта и Гегеля тертуллиановским детоубийством нет никакого основания. Можно всегда сказать младенцу ласковое слово и переступить порог. Доказать демократии ее вину задача таким образом ни для кого, и в особенности, конечно, для врагов ее никоим образом неразрешимая. Но это совсем не значит, что демократия совсем не виновата. Невиноватая перед внешним судом вражеских обвинений, она глубоко виновата перед внутренним судом своих искренних друзей и своей собственной совести. Если бы потому обвинение тех единственно серьезных врагов демократии, о которых идет речь, могли быть хотя бы только отчасти поняты как обвинения изнутри, как голоса раскаяния самой демократии, то отношение к ним должно бы было быть совершенно иное, чем то, которое мы до сих пор защищали. Утешаться перед лицом своей собственной совести и своих искренних друзей детским лепетом разума, что мы не в ответе за большевиков, демократии никак не пристало. Это действительно значило бы делать из разума черта и сватать за него свою совесть. О чем же говорить? Бесконечно страшные вещи случились с Россией. В пламени обезумевшей революции расплавились суставы ее единого тела. Сгорела ее державная мощь. Обессмыслились и опозорились ее ратные страдания. Брошенное в ее неумное сердце, пылающая головня классовой ненависти, зловеще осветила его темные, во многом еще звериные недра. Кровью окрасились русские реки, не всхожим стало зерно. Не думаю, чтобы русские люди, которым за последние годы хотя бы временами не казалось, что России уже нет, что только труп ее, раскинув окоченевшие руки, лежит неприбранным на окаменевших полях, а над ним, словно каркающее воронье, озабоченно суетится стая одетых в европейскую кожу и звериную шкуру хищников. Те из русских демократов, что не пережили этого видения, как своего личного позора и своей личной вины, не имеют, конечно, никакого нравственного права защищать правое дело демократии в России. Не взяв на себя полной меры ответственности за все, что случилось с Россией под игом большевизма, демократии никогда не обрести права и силы на его действительное внутреннее преодоление. Идти нераскаянным к делу воссоздания России никто не имеет права, и меньше всего, конечно, демократия, ощущающая себя сердцем России. Ощущение себя сердцем не смеет ни обременять и ни обязывать. Страшных вещей натворила Россия сама над собою, и где же, как ни в своем сердце, ощущать ей боль всего случившегося и раскаяние в своих грехах? Обыватели, ренегаты, покаянники. Неужели же, однако, в них дело? Неужели же они те враги демократии, с которыми ей придется встретиться в той жестокой борьбе, которую ей, очевидно, готовит судьба? Не ясно ли, что если бы дело было только в перечисленных нами врагах, то успех демократического дела был бы вполне обеспечен? Обыватель, он явно не воин, потому что он лежачий камень, под который и вода не течет. Ренегат тоже воин слабый. Своего дела он ведь активно никогда не творит, всегда только чужой успех плющом обвивает. Несильный воин и кающийся дворянин революции, слишком он внутренне раздвоен и ослаблен сомнениями пережитого им опыта. Возражения эти, на первый взгляд, вполне верны. И все же, и бездеятельный обыватель, и подделывающийся ренегат, и разделывающийся со своим прошлым покаянник в своих пределах явления для демократии очень страшные. Предельный обыватель — черносотенный персонаж. Предельный ренегат — оборотень. Предельный покаянник — идеолог. Присмотримся же несколько ближе к этим трем формам. Как существо пассивное и аполитическое, обыватель демократии, хотя и враг, но против нее все же не воин. Таково правило. Но так как нет правила без исключения, то есть и активно воюющий против демократии обыватель. Этот активно воюющий против демократии обыватель — ничто иное, как черносотенный персонаж. Сущность всякого обывателя в том, что духовное начало почти совсем безвластно над его душой, что его душа почти целиком производная своей среды и обстоятельств. В черносотенном персонаже это грешное засилье души вещественной обстановкой доведено до максимальных пределов. Быть может, черносотенный персонаж вообще не человек, а всего только вещь в образе человека. По крайней мере, черта, отличающая черносотенца от человека, та же, что и черта, отличающая человека от вещи, как таковой, возможность длительного переживания своей эпохи. Каждую старинную вещь мы ценим прежде всего эстетически. Говорим об ее стильности и характеристической выразительности. Но к этой оценке часто подмешивается звук той особенной грустной нежной любви, который так легко врывается в наши души, когда их касается веяние прошлого. Я очень хорошо понимаю, что прошлое прошлому рознь, что дворянская фуражка белогвардейская беловежского зубра совсем не бабушкин альбом, и что виртуозный генеральский хрипло-багровый разнос совсем не клавесины или куранты. И все же не могу не сознаться, что вполне понимаю возможность какого-то почти лирического пристрастия к представителям черносотенного персонажа. Запотевший графин водки, угарная баня в крапиве, арапник над блошливым диваном, весенняя навозная жижа, чавкающая меж пальцами высоко подоткнутые дворовые девки, крепкий настой сногсшибательной ругани, зуботычины мужику и десятилетиями непроветривавшиеся залежи верноподданнических чувств в подвалах неуемных утроб — все это гоголевское письмо русской жизни не может не представлять для многих из нас в том своеобразном порядке души, что определяется пословицей «не по-хорошему мил, а по-милу хорош» своеобразного очарования. Как ни старайся, из всей композиции отошедшей монархической России такой заметной и сочной для глаз вещи, как настоящий черносотенный персонаж, без сожаления не выкинешь. Что все такие размышления должны на людей строгого моралистического и общественно-политического склада производить крайне неприятные впечатления какого-то почти цинического эстетизма, я очень хорошо и живо себе представляю. Спорить против таких ощущений — дело, однако, вполне безнадежное. Морализм — одна из наиболее распространенных форм ограниченности нравственного дарования, и против него, как против всякой бездарности, ничего не поделаешь. Но одно дело спорить против ощущений моралистов, и совсем другое — разрешать проблему морализма как таковую перед лицом общечеловеческой логики и своей совести. В том, что жизнь должна прежде всего руководиться нормами нравственности и что каждый человек должен быть прежде всего объектом нравственной оценки, в этих положениях я с моралистами вполне согласен. Доказывать это, думается, мне не нужно. Весь мой подход к проблеме врагов демократии был ведь подходом нравственным. От выполнения долга этической оценки общественно-политической жизни я тем самым отнюдь не уклоняюсь. Но не уклоняясь от него, я, конечно, и не останавливаюсь на нем, то есть на том, на чем останавливается всякий морализм. Кроме долга реализации этической нормы, мне ведом еще и долг реализации нормы эстетической. По отношению к узкоколейному морализму, моя точка зрения представляет собой таким образом не цинический эстетизм, а скорее этический максимализм. В утверждении греховного явления жизни как возможного объекта эстетической оценки никакого эстетизма или тем более цинизма нет, ибо циническая сущность эстетизма заключается не в нравственно обязательной координации двух оценок, а в нравственно ничем не оправданной отмене этической в пользу эстетической. Но ведь о такой отмене по отношению к моей точке зрения на черносотенный персонаж не может быть никакой речи, так как эстетическая оценка человека как стильной вещи, очевидно, включает в себя его глубокое нравственное отрицание, вполне недвусмысленно заявленное мною характеристикой персонажа как человека, в котором грешное засилье души вещью и бытом доведено до максимальных пределов. Если этот этически отрицательный характер моего отношения к эстетической ценности персонажности прозвучал недостаточно сильно, то в этом виноват не я, а то иерархически привилегированное положение, которое положительное начало как таковое, занимает и должно занимать как в самом бытии, так и в нашем отношении к нему. Не останавливаться на голом нравственном отрицании там, где, возможно, положительная эстетическая оценка, представляется мне потому прямым нравственным долгом всякого, существенно относящегося к окружающей его жизни человека. Но почему же, однако, среди всех врагов демократии только черносотенный персонаж предстал перед нами в качестве примирителя эстетических и этических устремлений? Почему не подошли мы с такой же двойною меркою и к обывателю, и к ренегату? Теоретически, такой вопрос вполне правомерен. Но при всей своей правомерности он для всякого непосредственного ощущения русской жизни все же явно излишен, так как ясно, что никакого иного персонажа, кроме как черносотенного, в русской общественной жизни сейчас нет. И контрреволюционный монархизм, и оппортунистический либерализм, и контркоммунистический социализм, и господствующий сейчас большевизм — все это живые силы русской жизни, которым вполне естественно обитать в человеческих душах как таковых. Но совершенно не так обстоит дело, в сущности, с все еще дореформенной крепостнической идеологией, наполняющие черносотенную душу. Эта идеология сейчас не только живая сила жизни, но даже и неживая тема современной литературы. В сущности, она умерла уже в Щедрине, хотя еще совсем недавно очень сочно звучала в повестях Алексея Николаевича Толстого. Но раз так, раз дореформенная идеология — неживая сила, то ясно, что черносотенная душа не душа, а всего только эпоха. Ее обладатель не столько человек, сколько вещь, то есть в моей терминологии персонаж, и тем самым вполне правомерный объект той эстетической оценки, которая по отношению ко всякому полновесному человеку была бы нравственно недопустимой, как снобистический цинический эстетизм.